Глава шестая. Все было не так. С самого утра. Анна понимала, что это расплата за вчерашний день, когда она постыдным образом напилась. Дома в одиночестве, словно алкашка, прихватив в ларьке по дороге с работы бутылку дешевого болгарского бренди. Очень уж было тоскливо и муторно на душе. И спиртное помогло. На время. Как любой малопьющий человек, она захмелела быстро, не заметив этого, и за пару минут перешла от трезвой тоски к тупой сонливости. Посидела чуть-чуть перед телевизором, решив было посмотреть какой-то сериал, но картонные декорации и неумелые актеры вдруг стали такими смешными. Теперь у нее болела голова. Анна с трудом разыскала на кухне упаковку аспирина, разжевала пару таблеток. Не американские, ну да ладно. Надо взять на работе упаковку анальгина. Она знала, откуда эта тоскливая боль в груди и стыд невыносимый, когда не хочется смотреть людям в глаза? 3 смерти за одну смену. Это уже не больница, это хоспис, приют для умирающих, которые должны были жить. Телевидение рекламирует десятки форм парацетамола, словно название «Панадол» делает его эффективнее. Реклама средств от похмелья, реклама леденцов от кашля. А в 300 километрах от Москвы умирают люди, потому что нет мощных анальгетиков, современных антибиотиков, простейших кардиоблокаторов. Точнее, есть все, но по ценам, доступным немногим. Анна не знала, понимают ли они, отказываясь покупать лекарства, что обрекают себя на смерть. Скорее всего, нет. Слишком живы в памяти времена, когда лечили бесплатно. Плохо ли, хорошо ли, но лечили. Честно говоря, попробуйте достать, когда не было уж очень нужного препарата. Но никогда не приходилось колоть анальгин вместо амнопона больным, кричащим от печёночных колик. Она оделась в маленькой прихожей, отряхнула щеткой светлый плащ, минуту придирчиво смотрелась в зеркало. Ничего, не скажешь, что слопала вчера стакан коньяка. Просто усталая молодая женщина, одна из миллионов. Пожалуй, даже посимпатичнее многих. И глупее, наверное. 4 года работы врачом и до сих пор не может привыкнуть к смерти. Пусть там лучший мир, но почему так жесток этот? Автобус был набит. Больницу построили на окраине, рядом со старым номерным заводом. Вот ведь додумался кто-то. И уже полгода ей приходилось ездить в компании рабочих. Когда-то смена начиналась раньше, и она почти не пересекалась с этим потоком. А теперь то ли график у них сдвинули, то ли рабочий день сократили. Как ни странно, к этому требовалось привыкнуть. Дороги не замечаешь лишь тогда, когда люди вокруг незнакомы и безличны, не общаются между собой. Если же их видишь каждый день, да еще по утрам, пока мысли не заполнены прошедшим днем, то слишком быстро начинаешь воспринимать попутчиков как личности. Пусть даже с ней не заговаривали, и чем она отпугивает случайных ловеласов. Поневоле вслушиваешься и всматриваешься. На матюки Анна внимания не обращала. В операционной от коллег такого наслушаешься, что любой пролетарий покраснеет. Сегодня говорили о политике со всем подобающим словесным обрамлением. Анна почти сразу перестала воспринимать разговор. Надоело все это до безумия. Она стала смотреть на паренька, стоящего рядом в проходе. Молодой, симпатичный, похожий на передовика рабочего из советских фильмов. В разговоры он обычно не вступал, вот и сейчас ехал молча, глядя сквозь людей куда-то в окно. Интересно, могла бы она в такого влюбиться, а выйти за него замуж? И что бы сказали знакомые о муже пролетарии? Анне стало смешно и неловко. Она вдруг показалась самой себе старой девой, перебирающей женихов второй свежести. Дожила. Мимо сторонящихся, удивительно вежливо сторонящихся, людей, она стала пробираться к двери. Выскочила на остановке в гордом одиночестве, оправила на ходу плащ. Здесь было ветрено и неуютно. Перед этими унылыми бетонными корпусами, воткнутыми неведомыми планировщиками на полпути от микрорайонов к заводу. Зимними вечерами, когда темнело рано, она старалась не ходить к остановке в одиночку. Сегодня ночью по отделению дежурила Тоня. Девочка совершенно безалаберная, но врач от Бога. Из тех, кто все делает спустя рукава, а больной поправляется час от часа. Анне всегда казалось несправедливым, что человек, ставший врачом, случайно и не испытывающий к профессии ни малейшего уважения, способен на то, чему она и к пенсии не научится. Но что здесь поделаешь? Дверь ординаторской была заперта изнутри. Тоня, конечно, и не собиралась утром обходить больных. Анна минуты две простояла, постукивая по закрашенному белой краской стеклу костяшками пальцев, прежде чем внутри завозились. «Ой, извини!» — сонно пробормотала Тоня, открывая. «Ты чего так рано? Еще без четверти восемь». «Не спалось», — сказала, входя Анна. Тоня была в одном белом халатике на голое тело, растрепанная и жизнерадостная. Нюх у нее был совершенно гениальный. Придется ли ночью бежать к умирающему больному, она знала с самого вечера. «Обход не делала?» «Делала», — улыбнулась Тоня, отходя к гардеробу и сбрасывая халат. «Да, с вечера, а записала на утро». «Корнилова, не разыгрывай из себя начальство!» Тоня втиснулась в джинсы, иронически глянула на нее. «Все в порядке, никто не ушел». «А никто не собирается?» «Шевченко», — не задумываясь, ответила Тоня. «Его на гемодиализ надо сажать, сама знаешь». Анна промолчала. Тоня тем временем закончила переодеваться и замерла перед зеркалом. «Кто еще потяжелел?» — спросила Анна. «А, по мелочи!» — вывинчивая помаду, отмахнулась Тоня. «Новости смотрела вчера?» «Нет». «В Думе приняли закон об усилении финансирования». Тоня плотно сжала губы, поморщилась, глядя, как легла помада. «Больниц!» «Так что готовься лечить по учебникам. Добился все-таки узбек своего». «Хайретдинов?» «Да что в нем узбекского, кроме фамилии?» «Имя!» — невозмутило отпарировала Тоня. «И восточная экспансивность». Анна секунду поколебалась, но все-таки ответила. «Да нет в нем никакой экспансивности. Восточной тем более. Это на Кавказе экспансивность в крови. А он так, на публику играет. Ты чай попьешь?» «Все равно молодец». «Спасибо, до дома потерплю». Она натянула кофточку, закинула сумку на плечо, глянула на Анну, уверенная, подтянутая, симпатичная. «Удачно дежурить! За Шевченко приглядывай, остальные потерпят. Хватит с нас вчерашней троицы, и так пропесочат в понедельник. Пока, Тонь». Анна осталась одна. Стопка историй болезни на столе, тихо закипающий чайник. «Надо все-таки сделать обход». Тоня умница, но мало ли что. Слишком неспокойно на душе. Холодно за окном, холодно в сердце. Осень.